Ложь вторая. Глава вторая. Что ж, вот она, моя правда. Не хочу впадать в излишний драматизм, но думаю, ты имеешь право знать эту историю. Пожалуй, тебе даже нужно ее знать. Она принадлежит тебе ровно настолько же, насколько и мне. Чарльз мертв. Да, но это никогда не входило в мои намерения. По правде говоря, я была совершенно уверена, что он будет отравлять мне жизнь своим существованием до конца моих дней. Он принадлежал к числу людей того рода, которые подавляют себя одним своим присутствием и заполняют собой все вокруг. Самый громогласный, склонный к самым широким жестам, самый высокий, широкоплечий, сильный и лучший из всех в любой компании. Он был, если можно так выразиться, живее самой жизни, что сейчас, конечно же, воспринимается горькой иронией. И тем не менее, казалось, сам факт его существования служил подтверждением того, что Чарльз будет всегда. Мои первые годы, и, полагаю, то же самое будет справедливо в отношении большинства людей, прошли под диктовку семьи. Основополагающие решения, определявшие мою повседневность, где жить, с кем проводить время, даже как себя называть, принимала вовсе не я. Кукловодами, задававшими направление моей жизни, были мои родители. Однако меня не ограничивали слишком жестко, и я сама могла выбирать, во что играть, с кем, где и когда. И с каждым годом мне давали все больше и больше свободы. Моя семья была для меня всем. До тех пор, пока не превратилась в фундамент, на котором я выстроила собственную личность. Открытие, что я совершенно отдельное от родителей существо, одновременно будоражило и немного пугало меня. Но мне повезло, я нашла родственную душу. Вскоре мы с Марни стали неразлучны. Внешне у нас с ней не было ничего общего, и тем не менее, учителя регулярно путали наши имена, потому что нас никогда не видели поодиночке. Мы сидели за одной партой на уроках, вместе прогуливались на переменах и даже домой из школы ездили на одном автобусе. Надеюсь, что и тебе когда-нибудь доведется пережить подобный опыт. Ты оказываешься всецело во власти юношеской влюбленности и думаешь, что она будет длиться бесконечно, скрепленная новыми переживаниями и неизведанным доселе ощущением свободы. Когда в 11 лет впервые в жизни обретаешь лучшую подругу, слегка теряешь голову. Как это прекрасно — быть кому-то необходимым и самому остро в ком-то нуждаться. Ты испытываешь пьянящее чувство полного взаимопроникновения. Но все эти юношеские привязанности недолговечны, и однажды ты решаешь выпутаться из уз дружбы и устремляешься на поиски любви. Ты начинаешь мало-помалу, ниточка за ниточкой, косточка за косточкой, воспоминание за воспоминанием — высвобождаться из этих отношений и, наконец, становишься независимым и самостоятельным, хотя совсем недавно вы двое были единым целым. Мы все еще были единым целым, Марни и я, когда после окончания университета переехали в Воксхолл и поселились вместе в небольшой квартирке. Она была современной и располагалась в новом многоквартирном доме, построенном не более чем десятилетия назад, в окружении точно таких же домов, с точно такими же квартирами, за одинаковыми сосновыми дверями, по обеим сторонам бесконечных коридоров, застеленных синим ковролином. Линолеум под дерево, глянцевый белый кухонный гарнитур, невыразительно бледно-розовые стены, точечное освещение во всех комнатах, включая спальни, персиковый кафель на полу в ванной. Эта квартира почему-то казалась холодной, выстывшей, но при этом в ней постоянно было слишком жарко, и тем не менее она стала нашим прибежищем в море слепящих огней и неумолчного шума многомиллионного города, где в то время мы обе чувствовали себя не в своей тарелке. Тогда все было иначе. За завтраком мы обсуждали наши планы на день и распределяли обязанности. Кто купит новый флакон шампуня, а кто батарейки для пульта дистанционного управления и что-нибудь к ужину. Мы под руку выходили из дома, шли к метро и садились в один вагон. Мне было бы удобнее ехать в другом конце поезда, чтобы на станции сразу же оказаться у нужного выхода. Но наши жизни были так тесно переплетены, что расходиться по разным вагонам казалось нам абсурдом. Мы торопились домой с работы, чтобы заполнить пробелы, которые успевали образоваться за день. Мы ставили чайник и включали духовку, смеялись над глупыми коллегами и плакали из-за ужасных совещаний. Мы были друг другу как сестры, шли бок о бок, все больше прикипая друг к другу, и все делили на двоих. Пакет молока в холодильнике, кучу сваленных перед входной дверью туфель, книги, перемешку рассованные по полкам, Фотографии в рамках, расставленные по подоконникам. Наши жизни так тесно срослись, что любая трещинка, пусть даже самая крохотная, казалась немыслимой. У нас было мало денег и мало свободного времени, и тем не менее, раз в несколько недель мы совершали вылазку в какой-нибудь неизведанный уголок этого неизведанного мира. Выбирались в бар или ресторан, открывая для себя город с новой стороны. Марни была фрилансером и постоянно искала, о чем бы написать. Она мечтала стать первооткрывательницей какого-нибудь ресторана, который впоследствии заработает мишленовскую звезду. Окончив университет, Марни пару месяцев проработала в маркетинговом отделе сети пабов, но вскоре решила заняться чем-то более творческим и перспективным. В общем, хотела выбрать дело по душе. И завела блог на тему еды. Выкладывала в интернет подборки информации, отзывы о ресторанах, а постепенно стала публиковать и собственные рецепты. Так все это зарождалось, и, пожалуй, то были самые восхитительные времена. Очень скоро аудитория ее блога начала стремительно разрастаться. По просьбам подписчиков Марни стала снимать собственные кулинарные видеоролики. Одна из компаний, производящих профессиональное кухонное оборудование, предложила ей сотрудничество, и нашу квартиру заполонили чугунные кастрюли и сковородки, кокотницы пастельных оттенков и прочая кухонная утварь в таких количествах, которых нам двоим было не освоить за всю жизнь. Потом Марни пригласили вести регулярную колонку в газете. Но поначалу были только она и я. Мы перелопачивали бесплатные журналы в поисках новых заведений, куда не мешало бы заглянуть. Мне кажется, что, глядя на то, как двое вместе ужинают в ресторане, можно многое сказать об их отношениях. Мы с Марни любили наблюдать. Вот рука об руку входят парочки. А вот гуляет теплая мужская компания. И господа, вшитых на заказ костюмах, мало-помалу расслабляются, шумят все громче и, в конце концов, разбредаются кто куда. Затем столиком крутят роман, а тут отмечают юбилей, а у этих первое свидание. Нам нравилось читать зал словно книгу, строить догадки о прошлом и предрекать будущее других посетителей, рассказывая истории их жизни, которые, надеялись мы, могут обернуться правдой. Если бы ты сидела за соседним столиком и играла в ту же самую игру, в свою очередь наблюдая за нами, то увидела бы двух молодых женщин, одна высокая с огненными кудрями, другая темненькая и съежившаяся. И однако же, невзирая на сходство, обе прекрасно ладят друг с другом. Думаю, для тебя не составило бы труда догадаться, что нас связывает крепкая дружба, которая не один год, и которая, будь она деревом, имела бы раскидистые ветви и мощные корни. Ты увидела бы, как Марни, не задумываясь, не спрашивая разрешения, поскольку это было совершенно излишне, протягивает руку, чтобы тащить с моей тарелки помидорку, а я в свой черед, отправляя в рот кусочек корнишона или ломтик свежего огурца с ее тарелки. И тем не менее, за 3 года, прошедшие с тех пор, как Марни съехала с Чарльзом, мы с ней ни разу не ужинали вдвоем. Из наших отношений исчезла былая непринужденность. Наши миры больше не сплетены друг с другом. Теперь в истории ее жизни мне отведена роль гостья. Наша дружба перестала быть отдельным самостоятельным явлением, выродившись в бородавку, вырост, существующий внутри другой любви. Я не считала и не считаю, что любовь Чарльза и Марни превосходила по силе нашу. И тем не менее я отчетливо понимала, что их любовь, любовь романтическая, неминуемо поглотит нашу, потому что такова жизнь». И все же наша любовь, зародившаяся и расцветшая во время прогулок под руку по школьным коридорам, автобусных экскурсий, совместных ночевок, казалось, неизмеримо больше заслуживала того, чтобы продлиться всю жизнь. Каждую пятницу, выходя из их квартиры около 11 вечера, я вынуждена была раз за разом прощаться с любовью, которая сформировала, определила, выкристаллизовала меня. И каждый раз мучительно ощущать раздвоенность, любя по-прежнему и страдая от разлуки. Но еще больнее было сознавать, хотя эта мысль до сих пор не до конца укладывается у меня в голове, что вся ситуация была целиком и полностью делом моих рук. Я и только я была ответственна за ту самую первую оборванную ниточку, ту первую переломанную косточку, то первое забытое воспоминание.